Кабель был проложен 20 лет назад, но до сих пор находился в отличном состоянии. Не мудрено, поработали тогда на совесть. Трассу спроектировали с умом, избегая сырых участков местности. Но в то же время глубина была приличной, хотя и выше уровня грунтовых вод. Толстый слой гравийной подсыпки пропускал стоки, вызываемые осадками. По нему они поступали в дренажные колодцы. Поверх фильтрующей подушки шла узкая кирпичная галерея, а уже в ней, окруженные многочисленными оплетками, скрывались изолированные медные нити. Со времен прокладки прогресс шагнул далеко вперед. Специалисты Ордена не смогли предусмотреть появление компьютерных сетей с большим трафиком. Однако медные жилы не подкачали. Они с одинаковым успехом пропускали как телефонные переговоры, так и пакеты информации по интернет-протоколам. В монастыре планировали провести новую, оптоволоконную линию. Старый кабель обладал низкой пропускной способностью, но пока до этого не доходили руки. Линия была короткой, всего-навсего 22 километра. Ее конечным пунктом являлся центр спутниковой связи. Именно там, на центральном узле, осуществлялось основное шифрование информации, передаваемой со всей территории монастырского комплекса по кабелям и диапазонам внутренней радиотелефонной связи. Для взлома мудрёных паролей потребовалось бы не одно столетие работы опытных специалистов и мощных компьютерных систем. Полторы сотни технических колодцев были надежно запечатаны и защищены хитроумной сигнализацией. Дважды в день сохранность пломб и замков проверяли патрули, раз в неделю проводилась комплексная проверка. По каждому факту срабатывания защиты проводилось расследование. Монастырь надежно хранил свои секреты. Но идеальной защиты не существует. Маленький механический зверек протащил свое веретенообразное тельце через 267 метров песка и глины, отделяющие подвал невзрачного дачного домика от линии связи. Химическая дрель пробуравила кирпичную кладку за какой-то час. Далее оператор хитроумного бура, действуя буквально по миллиметру, снял с кабеля верхнюю оплетку, являющуюся последним рубежом защиты. Правильные меры предосторожности позволили избежать срабатывания сигнализации. Далее, с той же осмотрительностью, удалили слои свинца и стальной ленты. Подсоединяться к проводам физически не пришлось, достаточно было того, что сняты экранирующие оболочки. Считывание сигналов происходило бесконтактно, и следящие системы монастыря не зафиксировали подозрительного падения напряжения. В подвал дачного домика по тонкому кабелю пошла информация –